Глава 10. Король-отец. Несколько недель погода стояла ясная, и принцесса выходила гулять каждый день. Никогда еще хорошая погода в этих местах не держалась так долго. Единственное, что омрачало прогулки, это опасение няни. Как бы не остаться на улице после захода солнца? Она вскакивала при появлении малейшего облачка, бросающего тень на горные склоны. И часто они возвращались домой на целый час раньше, чем флюгер на конюшнях начинал покачиваться от вечернего ветерка. Если бы не странное нянино поведение, Айрин почти забыла бы уже о гоблинах. Она никогда не забывала Курди, но вспоминала его ради него самого и, конечно, потому что принцессы никогда не забывают своих долгов, пока они не выплачены. В один прекрасный солнечный день, примерно через час после полудня, Айрин, играющая на лужайке в саду, услышала отдаленные звуки охотничьего рога. Она вскочила с радостным криком, так как знала, этот особенный звук значит, что отец едет повидаться с ней. Сад лежал на откосе холма, и оттуда хорошо была видна долина внизу. Итак, принцесса прикрыла рукой козырьком глаза и посмотрела вдаль, надеясь уловить первый блик сверкающего оружия. Через несколько мгновений маленькое войско показалось из-за холма. Копья и шлемы блистали и сверкали, знамена развивались, лошади горцевали. И снова послышался звук рога, который для Айрин звучал как голос отца. «Айрин! Я иду!» Они приближались все ближе и ближе, и, наконец, она явственно различила короля. Он ехал на белом коне и был выше любого воина из своего войска. Золотой круг, усыпанный драгоценными камнями, был надет на его шлем. Айрин было видно, как камни сверкают на солнце. Отец уже давно не приезжал к ней, пока войско приближалось. Ее маленькое сердце билось все чаще и чаще, ибо она очень любила отца и никогда не чувствовала себя такой счастливой, как в его крепких руках. Когда войско приблизилось настолько, что его уже не было видно из сада, она побежала к воротам и стояла там до того момента, как они подъехали с бряцаньем и топотом, и рог еще раз звонко протрубил. «Айрин, я тут!» К этому времени все жившие в доме собрались к воротам. Но Айрин стояла одна впереди всех. Когда всадник остановился, она подбежала сбоку к белому коню и потянулась кверху. Король наклонился и подхватил ее. В одно мгновение она очутилась в седле, в кольце его больших крепких рук. «Мне хотелось бы, чтобы вы представили себе короля, как если бы видели его своими глазами. У него были мягкие голубые глаза, но нос придавал ему сходство с орлом. Длинная темная борода с серебряными нитями спускалась почти до пояса. Радостное лицо Айрин пряталось у него на груди. Борода смешивалась с золотыми волосами, доставшимися принцессе от матери. Это выглядело, как будто тучу пронизывают лучи солнца. Прижав ее к груди на минуту, король шепнул что-то своему белому коню, и великолепное создание, важно горцевавшее минуту назад, перешло на мягкий шаг, зная, что у него на спине маленькая леди. И так они въехали в ворота и направились вверх к дому. Здесь король спустил дочь на землю. Спешившись, взял ее за руку и прошел с ней в большой зал, куда едва ли кто-нибудь заходил, кроме тех дней, когда он приезжал повидать принцессу. Там он сел перекусить, сопровождаемый двумя советниками. Айрин села по правую руку от него и выпила свое молоко из забавной деревянной чаши. Закончив есть, король обернулся к принцессе и спросил, поглаживая ее волосы: «Ну, дитя, что мы будем теперь делать?»